Глава 17. Багровый от гнева офицер Майер свирепо смотрел на нас из своего кресла. «Сесть!» — скомандовал он. Мы повиновались. «Сначала ты!» — он посмотрел на меня. «Это худшая работа, которую я видел в твоем исполнении. Клянусь, порой мне казалось, что ты просто стояла и наблюдала». Я сглотнул, не знаю, что сказать, так как это в точности описывало положение моих дел. «Теперь ты!» — обратился он к Калуму. «Ты не подчинился прямому приказу, а в челноке вынул коммуникатор. Имел сказать что-то не для наших ушей?» «Нет, я просто устал от вашего крика», — промямлил Калум. Офицер Майер треснул по столу кулаком. «Ты не смеешь уставать! Если мне угодно кричать на тебя, то я буду кричать! Разве твой тренер не велел тебе подтянуться, не выпендриваться? Разве она не сказала тебе выполнять все приказы?» «Сказала», — ответил Калум. «Тогда почему бы мне тебя не ликвидировать?» «Я никого не хочу убивать. Я не просил тебя убить человека. Я велел тебе убить Рибута, спятившего Рибута, который прикончил двух твоих тех же товарищей, а? Я думал, ты будешь рад это сделать», — Калум помотал головой. «Ну, тогда придется тебя ликвидировать». Майер кивнул, словно дело было решенное, и мне показалось, что кто-то стиснул мне горло. «Нет, это не... Я не с тобой говорил», — рявкнул офицер Майер, но повернулся к Калуму. «Тебя предупреждали, но ты предпочел не подчиниться прямому приказу. Я не вижу никаких улучшений. А здесь, к сожалению, не место для бесполезных ребутов». «Но он стал лучше?» — возразила она, не обращая внимания на яростный взгляд, который послал мне Майер, когда я опять заговорила без спроса. «Именно он выполнил сегодняшнее задание. Без него я была бы мертва, объект остался на свободе». Офицер Майер сжал губы, глядя то на меня, то на Калума, и я почувствовала искру надежды. «Еще я плохо подготовил его к убийству объекта». «Почему?» «Ну, я не привыкла натаскивать такие низкие номера, но не понимала, что его могут удалить эмоции». «Вгалось мне легко. Подумай, а чуть лучше, то знала бы, что Калум не годится для убийств». «Это моя вина». «Нет, не твоя». «Молчи, когда тебя не спрашивают», — прикрикнул офицер Майер на Калума и снова появился ко мне. «Может, тогда тебя ликвидировать?» Я судорожно глотнула, хотя его слова не стали полной неожиданностью, с учетом моего признания в неумелости. «А мне кажется, что если бы мы продолжим учебу, он будет лучше повиноваться приказам». «Значит, ты не считаешь, что мне следует тебя ликвидировать?» Офицер Майер чуть улыбнулся. Я испытала внезапное желание стереть эту гримасу с его лица. Ему явно нравилось наблюдать, как я изворачиваюсь. «Я предпочту, чтобы вы обошлись без этого, сэр». Он издал протяжный преувеличенный вздох, откинулся в кресло и скрестил руки. Потом в течение нескольких мучительных секунд переводил взгляд с меня на Калума, и мертвая тишина нарушалась только гудением его компьютера. Наконец он махнул рукой. «Ладно, 22, марш в свой отсек. 178, задержись на минутку». Калум вымылся вон, и я облегченно вздохнула. Офицер Майер встал, собрал бумаги, прихватил компьютер. «Как только мы выявим следующего взрослого ребута, я снова отрежу вас и прикажу его убить», — пообещал он. «Уже несколько дней мы выслеживаем одного, так что долго ждать не придется. Если 22 опять откажется выполнять задание, ты его ликвидируешь сама». Меня захлестнуло слепое бешенство, и я чуть не задохнулась. В груди разжегся такой костер, что я сжала кулаки и уставила себе под ноги, только бы не вскочить и не свернуть ему шею. «Это я должна его ликвидировать?» «Тебе придется сделать это на местности. В этих стенах сегодня немного шумно после гибели той сумасшедшей девки». Той сумасшедшей девки. Моей лучшей подруги. Я буквально услышал, как что-то щелкнуло у меня в голове. Щелк! Майер подал знак встать, и я поднялась на дрожащих ногах. Он распахнул дверь кабинета. «Мы скажем, что это сделал человек. Нам совершенно не нужна еще одна ликвидация. В последнее время их что-то было. Слишком много». Щелк! Щелк! Щелк! Офицер Майер направился в коридор и поманил меня с собой. «Ты постаралась на славу», — сказал он, собираясь уходить. «Но он тянет тебе на дно. Пора с этим кончать». Он пошел по коридору. Я вперила взгляд в его спину. Какое искушение! Ну вот раз и все. Он будет мертв еще до того, как рухнет на пол. Ну, правда, через несколько минут умру и я. Возможно, через несколько секунд. Смотря, как далеко окажутся охранники. Я заставила себя пойти в противоположную сторону. Мертвой я уже точно не помогу Калуму. Открыв дверь на лестницу, я наткнулась на Калума, который одиноко стоял во тьме. Бум. Бум. Бум. Я повернулась на звуки, доносившиеся с нижнего этажа. Там ночевали ребуты. Что это? Я знаком велела ему идти за мной, спустилась по лестнице, распахнула дверь и шагнула на восьмой этаж. Бум. Бум! Бум! Звук шел справа из женского крыла. «Зачем они это делают?» – прошептал Каллум. «Так вела себя и Вера», – ответил я. «Когда она?» «Когда она сошла с ума?» «Может, они накачали всех? Но кому нужны в конец обезумевшие ребуты?» «Шагай к себе!» – гавкнул охранник. Я вошла на женскую половину, остановилась. Почти во всех комнатах девчонки повскакали с постели и методично били в стену. Они провожали меня взглядами, пока я шла к своему отсеку. Их не накачали. Это был бунт.